Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня мы поговорим о пряности, которая называется кардамон. Родиной кардамона является Малабарский берег Индии и Цейлон. И на сегодняшний день эти страны являются крупнейшими производителями этой пряности. Также кардамон выращивают в ряде других стран, таких как Гватемала, Танзания. Однако индийский по праву считается лучшим. Давайте разберемся с названиями. Латинское название – Elitaria cardamomum. На хинди эту пряность будут называть элайчи, на санскрите – элла. Английское название – кардамом. Похоже на русское, только на конце «м». Что же это за растение? Это травянистое многолетнее растение, высотой до 2,5 метров. Относится оно к семейству имбирных и растет на влажной плодородной почве в теплом и влажном климате. Созревают плоды кардамона где-то к середине января. Сборщики, когда отправляются на сбор кардамона, с большой осторожностью снимают слегка недозревшие плоды, потому что зрелые плоды будут трескаться при сушке. Затем эти недозревшие плоды высушивают на солнце, или специальные помещения готовятся для этого, где поддерживается высокая температура. После того, как плоды прошли тепловую обработку, они становятся твердыми и приобретают светло-зеленую окраску. А в качестве пряности используются семена, которые заключены в эти светло-зеленые коробочки-капсулы. Необходимо заметить, что ряд производителей кардамона для придания ему привлекательного сочного такого зеленого цвета подвергают капсулки процессу химической окраски. Для этого применяются такие вещества, как сернистый ангидрид или специальные красители. Но кроме улучшения внешнего вида вот этих коробочек-капсулок, которые в кулинарии практически не используются, эта процедура ничего не дает. И в основном вот подобными вещами занимаются западные компании-производители пряностей, потому что в Индии считают эту процедуру ненужной, а для ряда компаний вот западных характерно стремление к яркой упаковке. Существует два вида кардамона. Первый – это индийский, или малабарский его еще называют. У него капсулки длиной от 1 до 1,5 сантиметров. И второй вид кардамона – это цейлонский. У него размер капсул до 4 сантиметров. Нам больше знаком индийский. Внутри капсул три гнезда, в каждом из которых по 3-4 семечка. Именно эти семена обладают сильным пряным запахом, и их используют в качестве пряности. Иногда их называют еще райскими зернами. Английское название «grains of paradise». Аромат кардамона в большой степени зависит от его качества. Поэтому при покупке вам необходимо будет обратить внимание на ряд факторов. Первое. Коробочки не должны иметь трещин. Они не должны быть сморщенными или слишком мелкими, то есть недозревшими, пустыми. Свежие семена кардамона гладкие, и цвет их близок к черному. Если семена старые, то они приобретают серо-коричневый оттенок. Кардамон очень широко применяют как в восточной, так и в западноевропейской кухнях. На индийском рынке специй это вторая по количеству сбыта и экспорту специя после черного перца. Ну, во все времена и практически все народы очень ценили эту пряность. Так скажем, В Древнем Риме кардамон ценили больше всех прочих восточных пряностей и отводили ему особое место в своей кухне. Очень популярен в арабских странах, и его добавляют в различные напитки, в кофе в арабских странах, и получается так называемый бедуинский кофе, который на Востоке считается символом гостеприимства. Вот, к примеру, в Саудовской Аравии без этого напитка не обходится ни одно социальное или религиозное торжество. Кардамон популярен в скандинавской кухне, а в Британии и Соединенных Штатах он официально признан фармацевтами как ароматический тоник для пищеварительной системы. Следует отметить, что его действие на пищеварение столь благоприятно, что в средние века порошок кардамона продавали в аптеках как лекарство, а секрет приготовления хранили в большой тайне. То есть секрет на самом деле никакого не было, был просто порошок кардамона. Но вот этот вкус аптекари выдавали за какое-то очень сложное лекарство. Древние китайские и тибетские лекари широко применяли кардамон в своей лечебной практике. Так, в классическом источнике тибетской медицины, джучи, кардамон входит в состав лекарственных средств от различных заболеваний. Я процитирую сейчас. Он останавливает жар селезенки и печени. Отвар кардамона в молоке с тмином и перцем длинным помогает при бессоннице. Это одна из рекомендаций из джучи. Их достаточно там много по поводу кардамона. Давайте рассмотрим химический состав. Сильный аромат кардамона обусловлен наличием эфирного масла. Большое количество, до 7%. Масло состоит из лимонина, цинерола, барниола и линолола. В семенах кардамона содержится большое количество кальция, магния и фосфор. Также присутствуют, но в меньших количествах, натрий, железо, цинк и калий. Состав витаминов. Витамины С, В1, В2, витамин А и ниацин. Теперь рассмотрим лечебные качества кардамона. Итак, что говорит аюрведа об этом растении? Вкусы его острый, сладкий, горячий. Кардамон хорошо действует и понижает вата и кафа дошу. Однако, если его принять в больших количествах, он повышает питта-дошу. Питает следующие ткани: плазму, кровь, нервы, костный мозг. Оказывает воздействие на следующие системы организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная и нервная. Действие кардамона: стимулирующее, отхаркивающее, ветрогонное, патагонное, укрепляющее пищеварение. Показаниями к применению аюрведа называет простуда, кашель, бронхит, бронхиальная астма, несварение, хрипота, плохое пищеварение. Считается, что кардамон – один из лучших и самых безопасных стимуляторов пищеварения. Он благоприятно действует на селезенку и стимулирует саманаваю. Это субдоша ваты, которая расположена в желудке и кишечнике. Кардамон возжигает агни и убирает кафу из желудка и легких. Он стимулирует мозг, стимулирует сердце и привносит ощущение ясности, ума и радости. Если добавить кардамон к горячему молоку, то он нейтрализует его слизеобразующие качества, и молоко становится легко усваиваемым. Природа его сатвична, и свойства кардамона очень хороши для раскрытия и смягчения потоков праны в теле. При расстройствах пищеварения на нервной почве у детей или у людей с высокой вата-дошей кардамон помогает в сочетании с фенхелем. При проблемах с пищеварительной системой кардамон хорошо сочетать с молотым лавровым листом и корицей. А вот это сочетание кардамон, корица, лавровый лист носит в аюрведе название «три вкуса» или «три аромата». Это такая комбинация, которая используется часто во многих аюрведических рецептах, потому что в таком сочетании качество и свойства каждой специи усиливаются и очень благоприятное воздействие на пищеварительную систему. При этом вот это сочетание помогает остановить рвоту, устранить тошноту, отрыжку, изжогу и общее укрепляющее действие на желудочно-кишечный тракт. Не менее полезен чай из равных частей кардамона, кумина и кориандра. Чай готовится следующим образом. Чайная ложка смеси на стакан кипятка. Смесь в равных количествах. Повторяю, кардамон, кумин и кориандр. Этот напиток оказывает тонизирующее действие. Он помогает избавиться от чувства тяжести в желудочно-кишечном тракте. Помогает при состояниях депрессии. Для улучшения пищеварения и придания легкости и свежести дыханию можно заедать пищу 2-3 семенами кардамона. В Индии готовят специальные, их можно назвать, наверное, конфетками такие, получаются покрыты мятным сиропом семена кардамона, и их подают после еды и продают их в магазинах. А также после еды можно заедать либо просто семенами кардамона, либо сочетать семена кардамона, фенхеля и кориандра. Ну, давайте рассмотрим ряд конкретных рекомендаций. Ряд простых рецептов, которые смогут помочь вам при каких-либо проблемах. Итак, первое – это газы в кишечнике. Для этого заваривается 1 чайная ложка равных частей молотого кардамона, фенхеля и имбиря в 1 стакане воды. Выпить эту смесь, когда немного остынет. При плохом запахе изо рта дается следующая рекомендация. Стаканом кипятка заваривается 1 чайная ложка смеси молотого кардамона, молотой корицы и молотых лавровых листьев в равных пропорциях. Охлаждается, и затем выпивается эта смесь. При больном горле также может помочь кардамон. Для этого готовится полоскание из настоя кардамона и корицы. Полоскание готовится следующим образом. 1 чайная ложка на стакан кипятка. Такое полоскание излечивает фарингит, снимает сухость и смягчает горло на критической стадии гриппа. Помогает кардамон и при таком заболевании, как импотенция. В этом случае готовится 1/3 чайной ложки молотого кардамона в горячем молоке. И этот настой необходимо пить каждый вечер с медом. Однако здесь нужно сказать, что нельзя превышать дозировку, то есть больше 1/3 чайной ложки, потому что в противном случае результат будет прямо противоположным. Если каждый день вы будете съедать несколько черных семян кардамона, 4-5 зернышек с чайной ложкой меда, то вы улучшите свое зрение, укрепите нервную систему и сердце. Конечно, лучше всего и удобнее всего и вкуснее всего использовать кардамон в виде пряностей в кулинарии. И давайте мы с вами сейчас разберем, каким образом эта пряность используется для приготовления пищи. Нужно сказать, что область применения кардамона очень широка. Он входит в состав многих смесей пряностей, в том числе известный гарам масала. Кардамоном ароматизируют кондитерские изделия, кексы, торты, печенье. Его используют для приготовления домашних киселей, компотов, добавляют в творожные изделия, маринады. А кардамон обладает такой способностью уменьшать содержание кофеина в каком-либо напитке. Но я надеюсь, что слушатели Кришналоки уже не пьют кофе, но наверняка у них есть друзья или родственники, которые еще пока не отказались от этой, прямо скажем, не самой хорошей привычки. И вот я бы советовал добавлять им в кофе кардамон, в кофе и черный чай, для того, чтобы нейтрализовать токсические свойства этих напитков. Щепотка молотого кардамона, заваренная вместе с травяным чаем, придает ему приятный свежий аромат. Это хорошее тонизирующее средство, которое снимает депрессию и усталость после напряженного рабочего дня. А в Западной Европе кардамон употребляют в салаты, гороховые супы, в рисовые блюда, различные напитки. Ну и, конечно, индийская кухня очень широко использует кардамон. С этой пряностью готовят множество блюд. Фруктовые муссы, сладко-острые приправы, чатни, творожные десерты, сандеши, различные индийские сладости и напитки. Кардамон обладает сильным ароматом, и поэтому при добавлении его в блюдо следует быть осторожными, чтобы не передозировать. Так, в среднем, если у вас нет какого-то конкретного рецепта, где указана дозировка, то следует добавлять около 1/3 чайной ложки молотого кардамона на блюдо из 4 человек. Вносится эта пряность в блюдо за несколько секунд до окончания тепловой обработки. А в супы семена кардамона можно добавлять за минут за 5 до готовности. И здесь, как обычно, если у нас кардамон в молотом виде, то мы его добавляем в самом конце. Если же у нас семена не в молотом и иногда используют прямо в коробочках, то можно добавлять раньше. Ну, давайте рассмотрим простой кулинарный рецепт. Скажем, ароматное кардамоновое масло. Этот рецепт удобен тем, что он готовится в течение 2-3 минут, и для него очень просто найти ингредиенты. Итак, для этого масла нам потребуется апельсиновый сок, либо варенье из розовых лепестков. И то, и другое прекрасно сочетается с кардамоном. Для приготовления масла нам потребуется 500 грамм несоленого масла, комнатной температуры, несоленого сливочного масла, 3 столовые ложки холодного апельсинового сока, либо 1,5 столовые ложки варенья из лепестков розы, 1 столовая ложка грубо молотых семян кардамона, и по желанию вы можете добавить 2 чайные ложки розовой воды. Нарежьте масло на кусочки, где-то по 2-3 сантиметра, и положите их в миксер вместе с соком, или если вы используете вместо сока варенье, кардамоном и розовой водой. Взбивайте это до тех пор, пока масло не станет белым и пушистым. Время приготовления обычно занимает несколько минут. И готовое масло очень хорошо использовать либо в качестве крема для печений или сладких пирожков, либо можно использовать с поджаренным хлебом, с тостами. И в плотно закрытой емкости приготовленное масло можно хранить в холодильнике до 3 месяцев. Теперь поговорим о стандартных дозировках и противопоказаниях. Противопоказаний немного. Кардамон – это очень мягкая пряность. И не рекомендуется в больших количествах его принимать людям с высокой питодошей и с питонарушениями, то есть при язвах, при каких-то кожных высыпаниях, имеющих характер питты. Стандартные дозировки. В тех случаях, когда не указана специальная доза, я имею в виду использование кардамона как лекарственное растение, используют от 100 до 500 миллиграмм молотого кардамона, то есть до полграмма. Это около 1/3, 1/4 чайной ложки на человека. Это такая доза. Но согласно аюрведе, время приема лекарственных средств – это важный фактор повышения эффективности. И я просто хотел сказать несколько слов по поводу того, когда принимать вот эти наши травяные настои, настои из пряностей. Главное правило состоит в том, что травы, принимаемые до еды за 1 или за 1.5 часа, воздействуют на толстую кишку и нижнюю часть тела, то есть на апана-ваю. Это субдоша ваты, которая управляет выделительными функциями. Если травы или специи принимаются вместе с пищей, то они воздействуют на желудок и тонкий кишечник, на среднюю часть тела и на самана-ваю, то есть воздух, который управляет пищеварительными функциями. Если травы принимаются после еды, то в большей степени они воздействуют на легкие, верхнюю часть тела и на прана-ваю, то есть воздух, который управляет дыхательными функциями. Это вкратце о времени приема. Но надо сказать, что это довольно большой раздел в аюрведе, и, может быть, мы посвятим когда-нибудь этому передачу, когда, в какое время, с чем сочетать и как принимать лекарственные препараты или настои из трав и специй. И если рассмотреть эти рекомендации относительно кардамона, то становится понятным, что если у нас проблемы с толстым кишечником, то мы должны принимать настой кардамона перед едой. И если у нас слабое пищеварение, и мы хотим воздействовать на желудок и тонкий кишечник, то мы должны принимать кардамон во время еды. То есть можно добавлять просто в пищу. А если мы хотим помочь при заболеваниях легких, то кардамон должен приниматься после еды. И еще одна рекомендация, которую можно отнести ко всем пряностям. Больше не значит лучше, то есть не следует превышать рекомендованную дозировку. Время нашей передачи подходит к концу. Я напомню, что вы слушали сегодня о такой замечательной пряности, как кардамон. Вел передачу Константин Хасин. Всего доброго. Харе Кришна.